Глава 14. Женщина настолько обалдела от такой наглости, что не сразу смогла отреагировать. А осознав, что отражение в зеркале ей не привиделось, прижала к груди платье, пытаясь им прикрыться. «Что вы здесь делаете?» — воскликнула, пытаясь вспомнить, закрыла ли дверь на задвижку после того, как вошла. Но память не ответила ничего вразумительного. «Проверяю свою догадку», — ответил мужчина, нагло глядя ей прямо в глаза. «Какую догадку?» — спросила Агата. «Я догадывался, что на тебе нет утягивающего белья, и не ошибся». Агате показалось, что она попала в дурацкий сон, из которого никак не выбраться. «Это женский туалет. Ты в курсе?» — спросила заносчиво, не придумав ничего лучше. Она чувствовала себя нелепо. В одном белье, колготах и высоких сапогах на каблуке. Попыталась снова натянуть на себя платье, но мужчина перехватил ее руку, не дав это сделать. «Пусти!» — зашипела Агата, пытаясь оттолкнуть мужчину, но это оказалось совершенно непродуктивным занятием. «Я буду кричать». «Уверен, что будешь», — ответил этот несносный человек, гадко усмехнувшись. «Но мы еще не дошли до этого». «Вот же ублюдок!» «Что?» — возмутилась Агата. До чего они еще не дошли, по мнению мужчины, ей даже спросить было страшно. «Убирайся отсюда!» «И не подумаю», — коротко резюмировал мужчина. Агате начало казаться, что она закипает, начиная с головы и до кончиков пальцев на ногах, как чайник, который вот-вот засвистит. В ее голове витали тысячи ругательств, подслушанных у отца когда-то в детстве и услышанных позже. Она лихорадочно перебирала их, пытаясь найти самые колкие фразы, которые отвадят незнакомца и заставят его убраться вон. Не учла только одного. Ее незнакомец не собирался дожидаться, когда на его голову обрушится лавина. Он вообще не привык ждать и всегда шел напролом, к цели, не заботясь о морали и сопутствующем ущербе. Именно эта черта характера помогла ему добиться успеха и заработать свое состояние. Агата резко дернулась, пытаясь отпрыгнуть в сторону, но мужчина ловко перехватил ее и даже развернул к себе лицом. Женщина не успела осознать, как все это вышло. Только теперь она оказалась прижатой к столешнице сзади и упирающейся руками в грудь мужчины. «Что ты задумал?» — только и успела спросить. Обняв за талию, он прижал ее к себе, буквально вжимая несчастную Агату в свое тело. Попробовала руками оттолкнуть его руку, но мужчина обхватил ее запястье и отвел руку за спину. Теперь положение стало еще более уязвимым. В ее глазах растерянность. Женщина явно не ожидала такого, хотя могла уже и понять, что с этим человеком шутки плохи. Внутри зародилось какое-то двоякое чувство. Она хотела оттолкнуть его, поступить так, как было бы правильно. От этого человека исходит угроза. Агата это остро понимала, но в то же время она ничего не могла с собой поделать. Его властная самоуверенность словно коконом окутала женщину, вынуждая ее подчиниться. Она полностью в его власти, и он это отлично понимает. И, к своему удивлению, Агата поняла, что интерес в ней пересиливает страх. Наклонившись, мужчина завладел ее губами. Властно раздвинув губы, его язык вторгся в рот, полоснул по небу и сплелся с ее языком. В животе полоснуло жаром. Дыхание сбилось, а сердце забилось быстро-быстро. Новые, необычные ощущения, слишком яркие, чтобы Агата могла понять, что это. Она инстинктивно стала отвечать на поцелуй, позабыв обо всем на свете. Незнакомое, но очень жаркое ощущение стекалось со всех участков ее тела, сливаясь в тугой узел внизу живота. Как пожар, который становится все сильнее. И Агата даже не поняла, в какой момент ее руки сомкнулись вокруг шеи незнакомца, как и не сразу осознала, что давно уже пошло стонет ему в рот, и только почувствовав, как мокро стало между ног, вздрогнула, разорвав поцелуй. Вот это да! Агата, опешив от всего происходящего, уставилась в глаза своего незнакомца. Что это было? Нет, конечно, она знает, что это был поцелуй. Муж много раз целовал ее в губы, но в этот раз все было совсем иначе, намного ярче и волнительнее, и между ног все еще горячо и влажно, даже немного неловко от этого. «Пусти», — прошептала Агата, снова пытаясь освободиться. «Не надо». «Чего не надо? Целовать тебя?» — шипит мужчина. «Ничего не надо». Агата опустила взгляд, потому что смотреть в его горящие глаза невыносимо. «Почему же не надо?» — усмехается. «Ты хочешь меня, детка?» «Нет», — зашипела Агата. Мужчина обхватил ее подбородок и потянул его вверх, заставляя заглянуть ему в глаза. «Никогда не ври мне», — прошипел он ей в губы. Агата испытала целый спектр чувств. От желания противиться до какой-то странной эйфории. Она привыкла быть послушной, так ее воспитали. Но в этот раз дело было не в воспитании. Ей хотелось подчиниться властной ауре мужчины, покориться и позволить ему закончить начатое. Горячий огненный ком в животе никуда не делся, и Агата не понимала, как унять это ощущение. А еще она никак не могла понять, как обычный поцелуй мог спровоцировать такую бурную реакцию. Это же невозможно, она была уверена в этом. И раньше она, умудренная годами опыта в браке, считала, что поцелуи слишком переоценивают, и это нужно только мужчинам. Потому что Агата всегда чувствовала во время поцелуя только то, как влажный язык мужа мокро скользит у нее во рту. Но ему нравилось, а Агата была воспитана быть послушной. Но теперь все иначе. Мужчина просто сжимает ее талию, а ее уже штормит. Да, она хотела его. Настолько сильно, что, наверное, готова была забыть и о муже, и о своих принципах. И прямо здесь и сейчас отдаться ему. Эта мысль настолько удивила ее саму, что она даже рот приоткрыла, вычленив ее из множества других, что сейчас пробегали в голове. Мужчина снова накрыл ее рот своим, но в этот раз невесомым поцелуем, будто пробуя ее губы на вкус. Поддавшись инстинкту, Агата потянулась к мужчине, снова толкаясь языком ему в рот. Ей все не верилось, что поцелуй может быть таким ярким. И когда мужчина стал отвечать ей, страстно сминая ее губы, Агата жалобно простонала. Тяжесть внизу живота стала просто невыносимой, и женщина стала оседать на дрожащих ногах. Хорошо, что мужчина крепко удерживал ее за талию, не дав упасть. «Ты такая страстная, детка», — произнес мужчина, разорвав поцелуй и упираясь лбом в ее лоб. Они оба, тяжело дыша, пытались прийти в себя. «Хочу тебя». Он качнул вперед бедрами, и Агата даже сквозь ткань брюк смогла ощутить очертания каменного члена. Мелькнуло желание ухватить его рукой, провести по стволу пальчиками, но она быстро отогнала от себя эту странную непривычную фантазию, в который раз удивившись своим непрошенным мыслям. «Чувствуешь, как хочу?» — спросил мужчина, глядя на нее сверху вниз. Агата коротко кивнула. Она была настолько шокирована всем происходящим, насколько и представить себе не могла. И как вести себя в такой ситуации, навыков у нее не было. Все, что она могла сейчас, это кивать и пытаться как-то унять бешеный стук сердца в груди.